23. Иначе верх возьмут телепаты, буддисты, спириты, препараты, фрейдисты, неврологи, психопаты. Кайф в состоянии эйфории диктовать нам будет свои законы. Наркоманы прицепят себе погоны, шприц повесят вместо иконы Спасителя и Святой Марии.